но прежде были самым обыкновенным скрипачом и от случая к случаю концертмейстером. Очень сожалею, что не сумел угодить вашей светлости. Так ли уж сожалеете, Моцарт? Глаза их встретились. Колоредо пытается испепелить меня взглядом, подумал Вольфганг. В глазах Колоредо было презрение. Длинный нос и подбородок словно нацелились на Вольфганга. Он будто хотел пронзить его взглядом, как шпагой. Но взгляд Вольфганга был не менее вызывающий. Когда вы уедете? Я уже сказал, ваша светлость. Лишь только закончу свои дела. Вы не изволили заплатить мне за ту дополнительную работу, которую я делал для вас в Вене, поэтому мне приходится собирать все, что я сумел здесь заработать. Вы слишком много себе позволяете. Я не желаю сносить оскорбления от человека без рода и племени. Либо вы покинете Вену немедленно, либо я лишу вас жалования. Тем паче мне придется остаться, ваша светлость. Деньги понадобятся еще больше. Тут уж Колоредо дал волю своему гневу. Вы самый нерадивый лакей у меня на службе. Никто мне так плохо не служит, как вы, шут гороховый. Я и так слишком долго терпел ваши дерзости. Стало быть, ваша светлость, вы мною недовольны. Ты смеешь еще говорить со мной в таком тоне, лживый негодяй? Вольфганг старался держать себя в руках и отвечать как можно спокойнее, хотя все в нем кипело. Хотелось достойно отпарировать эту брань. Я стараюсь говорить правду, ваша светлость. Остерегайся, или я впредь не пожелаю иметь дело с тобой, паршивый лгунишка, а я с вами. Подумать только, плачу ему 500 гульденов, 450. Если ты не желаешь служить мне, как полагается, вон отсюда. Вольфганг отвесил поклон и сказал с большим удовольствием. Я сказал, вон, не желаю больше терпеть тебя. Это окончательное решение. Колоредо молчал, от злости не в силах выговорить ни слова. С внезапной решимостью Вольфганг объявил, «Пусть будет так. Завтра я подам прошение об увольнении в письменной форме. Мерзавец, грязный лакей, лгун! Ты провалишься в Вене, как провалился в Зальцбурге! Арко, Арко, выведите этого паршивца!» Но Вольфганг, чувствуя себя победителем, вышел прежде, чем подоспел граф. Однако тут же ужаснулся содеянному. В Зальцбурге многих подданных архиепископа бросали в подземелье крепости Гоген-Зальцбург за более невинные проступки, и Вольфганг вдруг смертельно испугался за папу. Не поступил ли он слишком опрометчиво? Но как Колоредо посмел сказать, что он провалился в Зальцбурге? Колоредо говорил с ним в таком злобном тоне. А что, если враждебность князя отразится на отношении к нему здесь, в Вене? Он вернулся к себе в комнату и бросился на кровать. Его трясло, словно в лихорадке. Он пролежал целые сутки, не в силах сомкнуть глаз. На следующее утро, вместо того, чтобы идти в орденский дом и просить, как того можно было ожидать у князя прощения, Вольфганг собрал все свое мужество и силы и написал папе подробный отчет о случившемся. Держать ответ перед папой было куда труднее, чем перед архиепископом. Но все пути назад теперь отрезаны. Спокойно, с твердой решимостью он написал, что увольняется со службы и думает сделать это официально. Написать письмо и передать его светлости через графа Арко. А если Колоредо только посмеет сделать что-нибудь в отместку, добавил он, например, уволить Леопольда, пусть папа и Наннерль немедленно приезжают в Вену, и он, Вольфганг, возьмет на себя заботу о них. Вольфганг не сомневался, что его решение вызовет настойчивое возражение Леопольда, а Наннерль прольет потоки слез. Ему, разумеется, скажут, что он зашел слишком далеко, но он-то знал, что иного пути не было. Папа — единственный человек, ослушаться которого он никогда не смел. Но жить-то приходится ему, а папа при всей своей любви не всегда понимает его нужды. Отправив письмо, Вольфганг словно сбросил с души бремя. Это было самое важное решение, принятое им когда-либо самостоятельно, и теперь он гордился собой. Стремление отстоять свою независимость стало для него жизненной необходимостью. Письмо с прошением об увольнении Вольфганг писал с такой же тщательностью, с какой сочинял свои партитуры, ревниво следя за тем, чтобы каждое слово точно передавало мысль. Я увольняюсь со службы у архиепископа.